Глава 16. Накануне отъезда гостей в школе организуют прощальную вечеринку. Приглашены все — родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, друзья. Уэлл, ну, это прекрасная возможность сделать из тебя совершенно новую Конни, тебе не кажется? Мэнди сидит, скрестив ноги на своей кровати, и вдохновенно прорезает несколько новых дырок маникюрными ножницами в своих и без того уже потрепанных джинсах. «Сегодня?» — вздрагивает Конни. «Забудь, я не стану школьным посмешищем». «What does посмешище mean?» Что значит посмешище? Мэнди кладет тяжелый словарь на кровать, находит нужную страницу и указывает маникюрными ножницами. «А, вот тут написано!» «To make a fool of someone» — «делать из кого-то дурака». Она поднимает на Конни возмущенный взгляд. «О нет, я не буду делать из тебя посмешище, как раз наоборот!» Она небрежно отбрасывает в сторону словарь, ножницы и джинсы и спрыгивает с кровати. Нахмурив брови и потирая подбородок, она ходит взад-вперед по комнате. Конни с опаской наблюдает за ней, но ничего не говорит. Внезапно Мэнди останавливается и щелкает пальцами. «That's it!» «Вот оно!» — восклицает она. «У тебя случайно нет старых джинсов, которые ты больше не носишь?» «Конечно, есть!» — кивает Конни. «Но зачем?» «You will see!» «Увидишь!» — отвечает Мэнди. «Принеси мне джинсы, все остальное на мне, хорошо?» Конни роется в своем шкафу. «Где-то здесь они должны лежать!» Она точно помнит, что в последний раз надевала их, когда мыла свой велосипед. Джинсы довольно старые, застиранные, с небольшой дыркой на коленке и... «Нашла!» — торжествующе восклицает она, подбрасывая старые джинсы в воздух. Мэнди перехватывает их и осматривает со всех сторон. «Well, they are perfect!» «Да, они идеальны!» Бормочет она, берет маникюрные ножницы и вопросительно смотрит на Конни. «Ты абсолютно уверена, что они тебе больше не понадобятся?» «Абсолютно», — отвечает Конни. «Вообще-то мама давно хотела их выкинуть, но...» Она не успевает закончить предложение, потому что Мэнди уже впилась ножницами в джинсовую ткань. В мгновение ока она вдвое увеличивает дырку на колене, с растущим энтузиазмом делает несколько разрезов, отрывает карманы и распарывает швы внизу штанин. Через пару минут джинсы выглядят так, будто по ним проехала газонокосилка. «Примерь, плиз!» «Пожалуйста». Мэнди протягивает ей искромсанный предмет одежды. Конни быстро убеждается, что надеть джинсы с дырками совсем непросто. Она постоянно застревает в многочисленных разрезах. Спотыкаясь, она добирается до кровати и, хихикая, падает на нее. Лежа получается лучше. Тем временем Мэнди роется в своей половине шкафа и достает черную футболку с отрезанными рукавами и неоновой надписью «Don't feed me, I'm angry». Конни фыркает. «Не корми меня, я злюсь», — переводит Мэнди, смеясь. «Если Жанет увидит тебя в этой футболке, точно навсегда оставит в покое». Конни неловко встает и смотрит на себя. Джинсы выглядят так, будто состоят из дырок, прорех и бахромы. Как непривычно. Мэнди бросает ей футболку и достает из рюкзака маленькую коробочку. «Safety pins!» «Английские булавки», — объявляет она, ухмыляясь. Она сосредоточенно украшает джинсы Конни десятком английских булавок. «Ой!» — взвизгивает Конни, когда Мэнди укалывает ее. «Упс, sorry, but...» «Упс, извини, но...» «Красота требует жертв, you know?» «Ты знаешь...» Мэнди, довольная своей работой, оглядывает Конни. «And now the shirt!» «А теперь футболка!» Вздохнув, Конни натягивает футболку с надписью и рассматривает свое отражение в оконном стекле. Она смеется. Футболка велика минимум на 3 размера. «Ты великолепно выглядишь!» — восклицает Мэнди. «Еще немного поправить твою прическу, и ты будешь готова для грандиозной вечеринки!» Конни не может возразить. Мэнди тащит ее в ванную комнату и захлопывает за ними дверь. Немного погодя, Конни и Мэнди спускаются по лестнице и прикладывают все усилия, чтобы не рассмеяться. Мама пишет письмо за рабочим столом в гостиной. Папа удобно устроился в кресле и разгадывает судоку. Судоку – игра-головоломка с числами. Подруги одновременно врываются в гостиную и громко кричат «Парам-пам-пам!». Папа в ужасе роняет ручку. «О, Боже!» – восклицает он и в замешательстве смотрит на обеих. «У нас что, карнавал?» Конни больше не может сдерживаться и фыркает. Мэнди прислоняется к дверному косяку и держится за живот, покатываясь со смеху. «Конни!» – ужасается мама. «Господи, как ты выглядишь!» «Круто, да?» Конни разводит руками и крутится вокруг своей оси. «Мэнди немного изменила мой стиль». «О да, это заметно!» Папа сглатывает. Мама встает и осматривает Конни со всех сторон. Уголки ее губ дергаются от едва сдерживаемого смеха. Мэнди действительно отлично поработала. Она, должно быть, использовала половину тюбика геля для волос, чтобы волосы Конни торчали в разные стороны. Вдобавок, Мэнди покрасила тонирующим спреем некоторые пряди в ярко-красный цвет. Английские булавки украшают рваные джинсы. Черная футболка и черный паук в паутине, нарисованный фломастером на левой руке, довершают картину. Даже сама Конни с трудом узнала себя в зеркале ванной комнаты. Папа прокашливается и неловко шарит по полу в поисках ручки. «Ты же не выйдешь в таком виде на улицу?» Мэнди опережает его. С улыбкой на губах она поднимает ручку. «Держи, дэдди!» «Папа». «Ага, спасибо!» Ворчит папа. «Thank you! Спасибо!» «Я быстренько сфотографирую вас», говорит мама. «Это непременно нужно запечатлеть на память». Конни и Мэнди встают слева и справа от кресла и ухмыляются. «Say cheese and smile!» «Скажи сыр и улыбнись!» Подбадривает Мэнди папу. Но он вымучивает лишь кривую ухмылку. На большее он не способен. «Ты правда хочешь пойти в таком виде на прощальную вечеринку?» Наконец спрашивает мама. «Нет!» Конни мотает головой. «Я просто хотела попробовать». «Это все в шутку», подтверждает Мэнди. «Хотя...» Она дергает за колючие волосы Конни. «Ты обалденно выглядишь». «Но я не такая смелая, как ты», говорит Конни. «По крайней мере, не сегодня. Может, в другой раз?» Папа бубнит что-то похожее на... «Спасибо, Господи». Конни оборачивается к Мэнди, берет за рукав и тащит за собой. «Ну давай, идем. Я хочу вымыть волосы и переодеться. А потом нам надо идти, не то мы опоздаем на собственную прощальную вечеринку». «Вообще-то нам стоило пригласить господина Фукса и женщину из администрации городского транспортного сообщения, чтобы ты могла с ними попрощаться», — говорит Конни чуть позже. Она сидит рядом с остальными на подоконнике в актовом зале и попивает лимонад. Кричащий прикид она поменяла на любимые кроссовки, светлые джинсы и яркую футболку. В них она чувствует себя намного комфортнее. Да и волосы больше не выглядят так, будто она засунула пальцы в розетку при шквальном ветре. «Are you serious?» «Ты серьезно?» — округляет глаза Мэнди. «Нет», — признается Конни. «Я пошутила. Надеюсь, что больше никогда их не встречу». «Me too». «Я тоже», — соглашается Мэнди. Отец Филиппа, высокий стройный мужчина с седыми волосами и широкой улыбкой, устанавливает стереосистему в углу зала. Господин Энгель, завхоз, помогает ему, прокладывая кабель таким образом, чтобы никто не споткнулся. Несколько одноклассников Конни заклеили окна фольгой и повесили на стены постеры с изображением музыкантов и футболистов. Когда Марк выключает свет, под потолком вспыхивает дискошар и начинают мелькать разноцветные огоньки. «Круто!» — восклицает Анна. «Похоже на настоящую дискотеку!» Жанет, гримасничая, важно проходит мимо, держа под руки Вики и Ариану. Саския, как обычно, тащится вслед за ними. «Откуда тебе знать, как выглядит настоящая дискотека?» — злобно спрашивает Жанет. «Туда не пускают таких детей, как ты!» Вики окидывает Анну и остальных таким взглядом, будто они отвратительные насекомые, и отворачивается. Анна показывает Жанет язык. «А ты знаешь, да? Ты уж точно танцуешь каждые выходные на дискотеках! Ха-ха!» Можешь не сомневаться. Жанет откидывает свои волосы назад и гордо шествует рядом с Вики. Ариана и Саския тихо шепчутся. На высоких каблуках они идут гуськом за Жанет и Вики и изо всех сил стараются не подвернуть ноги. «Silly girls!» «Глупые девчонки!» — шипит Мэнди им вслед. В дверях, ведущих в соседнее помещение, появляется Филипп. «Эй, есть желающие сыграть с нами?» — спрашивает он. «Мы с Паулем установили настольный футбол!» Луиза тут же вскакивает и спешит к нему. Чуть позже слышно, как она громко ликует, а кто-то из парней тихо ругается. «Смотрите!» — хихикает Билли. «Она обыгрывает мальчишек даже в настольный футбол!» Когда Мэнди, Кейт и Алиша встают, чтобы перекусить в буфете, Конни не упускает возможности обсудить свою идею. Она отводит Билли, Анну и Дину в сторону. «Послушайте!» — шепчет она. «У меня есть план!» Они склоняют головы друг к другу, пока Конни рассказывает им, что за сюрприз она придумала для англичан на завтра. «Классно!» — сразу же отзывается Анна. «Мы в деле!» — кивает Билли. «Вопрос в том, когда?» — спрашивает Дина. Конни хмурится. «В этом-то вся проблема. Мы можем приготовить сюрприз только втайне ото всех. Если Мэнди, Кейт, Луиза и Алиша узнают об этом, то сюрприза не получится. Давайте спрячемся в кабинете рисования», — предлагает Анна. «Там есть все, что нам нужно. Наверное, мы даже сможем оставить там готовые детали до завтра». Конни одаривает ее широкой улыбкой. «Это гениально! Мы посвятим секрет господина Энгеля. Он может открыть нам кабинет и проследить, чтобы нас никто не побеспокоил. А завтра рано утром мы заранее все заберем», — говорит Билли. «До утра они ведь высохнут». Дина кивает. «Конечно». Конни поднимает руку, все остальные дают ей 5. «Клево», — говорит она. «Мы назовем это секретная операция «Гудбай». «Прощай». «Согласны? Пауль и Филипп могут нам помочь. Осторожно!» Она выпрямляется. «Они возвращаются!» Когда Мэнди, Алиша и Кейт подходят к ним с тарелками, полными еды, Конни, Анна, Дина и Билли снова сидят с невинными лицами на подоконнике. «Думаю, я тоже возьму себе что-нибудь перекусить», — говорит Конни, вставая и незаметно подмигивая остальным. «А вы присоединитесь?» «Да, конечно», — немедля говорит Дина. Билли гладит живот. «Боже мой, я умираю от голода», — бормочет она. «Понятия не имею, почему так внезапно. Мы скоро вернемся, увидимся на дискотеке, хорошо?» Она машет англичанкам. Хихикая, они бегут по коридору, дважды сворачивают за угол и останавливаются перед дверью в кабинет рисования. Глаза Конни блестят азартом. «Я схожу к господину Энгелю за ключом». Когда они заканчивают секретную операцию «Гудбай», в буфете, за которым присматривают некоторые родители одноклассников, уже почти ничего не остается. «Но оно того стоит», — думает Конни. «Удачный прощальный сюрприз важнее полного желудка». Отец Билли, господин Верди, с очаровательной улыбкой отдает 4 подругам остатки салата с макаронами. Мама Билли протягивает им 2 кусочков чесночного хлеба. «Скажите-ка, вы что, рисовали?» — спрашивает она, морща нос. «Пахнете так, будто искупались в краске». «Да», — незамедлительно отвечает Билли, невинно хлопая ресницами. «Мы нарисовали афишу для школьной дискотеки». «Ага, точно». Конни спешит на выручку. Она дергает Билли за рукав и шипит. «Думаю, мы вызываем подозрения, смываемся». «Куда вы пропали?» — спрашивает Пауль. Он, Филипп и Тобби стоят, прислонившись к стене в коридоре перед входом в актовый зал. Филипп принюхивается. «Мне кажется, или здесь пахнет свежей краской?» «Не-а», — хихикает Билли. «Я ничего не чувствую». «Я тоже», — уверяет Анна с невинным выражением лица. Она заходит в актовый зал с Билли, Диной и Тобби. Филипп хмурится. «Что происходит?» Конни посвящает его в секретную операцию «Гудбай». «Клевая идея!» — ухмыляется Филипп. «Все понятно». Пауль кивает. «Мы что, собираемся здесь целый вечер торчать?» Меняет тему Филипп. «На дискотеке веселее. Пойдешь со мной?» Он испытующе смотрит на Конни. Она сглатывает. «Филипп хочет пойти со мной на дискотеку», — думает она. Надеюсь, он не собирается пригласить меня потанцевать. Я же опозорюсь на всю школу. Пить хочется. Пойду возьму чего-нибудь. Она отворачивается. Скоро вернусь. Филипп не сводит с нее глаз. Но не забудь, говорит он. Я буду ждать тебя. Конни кажется, будто ее сердце прекратило биться. Она чувствует, как горят щеки. Хорошо, хрипло отзывается она. До скорого. Господи, думает Конни. Она бежит по длинному коридору, спотыкаясь. Где Анна и все остальные? Всякий раз, когда они срочно нужны, их нигде нет. Внезапно она вспоминает, что Анна уже на дискотеке. Ну ладно, фыркает Конни, решительно разворачиваясь. «Если Анна решилась, то и я смогу. Все будет хорошо».